Глава 9. Стелла. А я хотела вонючей квашеной капусты, мармеладных мишек и шоколадной пасты. Причем, чтобы это все не по отдельности было, а в сочетании с салатом. И сверху, чтобы кусками щупальца кальмара. Сырые и скользкие. Лежала на грязном, затоптанном сотнями ног полу и хотела. Еще хотела плакать и смеяться одновременно. «Купи мне мешок цемента», — простонала я, открыла глаза и чуть не скончалась от ужаса. «Все что угодно!» Знакомый нахальный голос раздался прямо у меня над головой. «Черт, сколько же я была в отключке! Неужели как Сиси Кэпфл провалялась 10 лет в коме? Или это просто ад? Точно! Я разможила башку от мраморный пол дешевого супермаркета и попала в самые глубины преисподней. И надо мной сейчас склонился мой личный демон. Боже, какая нелепая смерть!» «А ну отойди от нее, или я за себя не ручаюсь!» Я повернула голову и попыталась сфокусировать взгляд. «Точно не ад, раз Моти тут. Моти вход воды всех религий мира заказан. Она чертей попортит». Тетушка держала в руках клюшку. «Интересно, где она ее надыбала? Не сезон вроде». Волосы на голове моей родственницы топорщились, как у бешеной ежихи, так что даже мне стало страшно. Но Корф и бровью не повел. А зря. Я знаю это состояние у Моти. И клюшка в ее руках сейчас превратилась в оружие сюгуна, по меньшей мере. «Вы вызвали скорую?» Проигнорировал первое предупреждение Корф, поднимая меня за руки. Так легко, словно я ничего не вешу. «Грейни, разберись. Мы ехали не менее получаса. За это время могло произойти что угодно». Кто-то вне зоны моей видимости хмыкнул и запикал кнопками мобильника. «Я сказала, положи на место мою племянницу!» Рыкнула Моти и взмахнула клюшкой. Только вот удержать свое оружие не смогла. Чертов спортинвентарь вылетел из ее пальцев и со всей силы врезался в лоб мерзавца. Корф хрюкнул и, не выпуская меня из рук, стал заваливаться на пол, глядя на мир очень удивленными, но тусклыми глазами. «Корф, ты выдавишь из меня детей, если свалишься сверху!» — пискнула я, пытаясь выкрутиться из крепкого захвата жадных мужских рук. «Детей!» — словно зомби повторил он, оседая на пол. Я забарахталась, как рыба, выброшенная на берег игривой волной. Он пах. Пах так божественно, что если бы не Моти, отбивающаяся от нукеров Корфа, я бы его, наверное, сожрала. «Чем же ты пахнешь?» — прошептала я, вставая на карачки. Мотнула головой, борясь с головокружением. «Сексом!» — вдруг совершенно адекватно сказал Вадим и широко улыбнулся. «Черт, мне так захотелось слезать эту его гадскую улыбку! Но ведь он пришел не за этим. Он просто хочет наказать воровку». «Мясом!» — выдохнула я, вдруг осознав, что страстно хочу съесть бургер. Нет, не съесть, сожрать, глотать огромными кусками. И чтобы с подбородка стекал соус прямо на кофточку с котятами. И чтобы в нем не было ничего, кроме ватной булки, куска сомнительного мяса и поганого сладко-кислого соуса. «Детка, а зачем тебе цемент?» — вывел меня из мечтаний насмешливый голос. «Чтобы нюхать. Разве не понятно?» Удивилась я и вдруг вспомнила о Моте, который с воплем раскидывал двух здоровых мужиков. «Прости, мне пора». «Это же мой ребенок, да?» Вдруг спросил Корф, заерзав на полу. И я вдруг осознала, что сижу на нем верхом, принюхиваясь, как гиена. Оглянулась и увидела бегущих со всех ног в нашу сторону людей в синих скоропомощных робах. «Пора валить. Черт, откуда он знает?» «Это мои дети!» — хныкнула я, вскакивая на ноги. «Дети?» «И деньги я заработала, между прочим!» «Да плевал я!» «Ты что сказала? Дети?» «Стелла?» «Хиляем!» — проорала Мотя, не дав договорить моему случайному любовнику и, схватив меня за руку, ломанулась по коридору с консервами в сторону выхода. «Там ментов вызвали! А тебе нервничать нельзя!» «Ну, конечно! Разве можно нервничать с тетушкой, который машет клюшкой, как заправский сёгун, алкашом, от которого ты ждешь двойню, и приятелем-предателем, который тебя сдал на раз. Иначе как бы меня нашел господин Корф? Только Горыч знал, где я. Конечно же, я спокойна, как гора Арарат. Непоколебимо, прости господи, и хладнокровно. Только вот почему-то очень хочется рвать, метать и немного на ручки. Активно работая ногами, я бежала по улице за Моти и думала, что таким балаганом моя жизнь никогда не была. и виноват во всех моих бедах зажравшийся новариш, от которого так вкусно пахло мясом, сексом и кофе. «Стоп! Я хочу мясо!» — выдохнула я, замерев на месте, как тот упрямый осел из дурацкого старого мультика. Меня осенило. Корф не назвал меня воровкой. Он пришел за ребенком, точнее, за моими детьми. «Ты чего? Не плачь! Этот парень просто придурок! Попугайха меня обозвал, гад! Видала, как я их размотала? Пусть наших знают! Подожди, мясо? Сейчас?» Мотя заозиралась по сторонам, как Годзилла в поисках жертвы, даже принюхиваться начала, подняв к небу сморщенную физиономию. «Сейчас найдем харчевню. Только не спугни. Господь услышал мои молитвы. А то фасоль, фу! С нее только озоновый слой разрушается. Знаешь, как у коров, когда они...» «Он их оберет у меня!» Зарыдала я, остро осознав, что во мне проснулся материнский инстинкт. «Кто? Слушай, у Мухиных еще никому ничего не удавалось отобрать», — хмыкнула тетушка. «Помнишь, как какой-то балбес сумку у меня вырвать пытался? А я его покалечила пилкой для ногтей. Бумажный, заметь, визжал как щенок». «О да, я помнила. Нас потом затаскали по полициям, и на тетушку собирались характеристики. Несчастный грабитель лечился месяц, и нам пришлось выплачивать ему моральную компенсацию. Корф, но этот, который на меня упал, он не за деньгами пришел, а за моей душой». «Этот попугай-люб? Зоофил поганый? Ведьма я, нет, ты подумай, а! Я его по горбу клюшкой знаешь, как огрела? В себя придет не скоро. Подожди, почему этот идиот мажористый что-то у тебя отобрать должен? Кто он такой? Я ему такой хэппи-нейшн устрою, ссаться по углам будет и плакать, как девочка. Эка тебя без животного белка-то развезло. Алло, Эстель, сейчас мяско скушаешь, и мозг на место встанет». «Моть, он отец моих детей», — всхлипнула я и сжалась под взглядом налитых кровью глаз тетушки. «И он знает, не знаю откуда, но спросил, его ли это ребенок». «Так я и знала, что ты притащишь в дом какую-нибудь пакость», — хмыкнула Матильда. «С детства тянешь фатеру паразитов всяких. То ежа лысого, то пусюка парализованного, то вообще ужей. Теперь вот до зоофилов докатились. Почему я не удивлена? Надеюсь, ты ему не сказала, что он станет папулей?» «Он не зоофил, тетя. Он алкаш», — вздохнула я, автоматично поглаживая пузо. «И я ему сказала, что не ребенок, а дети», — завыла я уже белугой. «Алкаш, зоофил — вообще огонь сочетания», — хмыкнула Моти. «Не бзди, амиго. Наш суд — самый гуманный суд в мире. Детей всегда оставляют с матерью, так что... И не реви, это мешает мне думать». «Он богатый, очень. Как думаешь, кому отдадут детей? Ушастой дуре, у которой в кармане дыра размером с Мариинскому впадину, или добропорядочному миллиардеру?» «Я б миллиардеру отдала», — честно призналась тетушка и замолчала. Ни в какую харчевню мы, естественно, не пошли. Сил не было даже на разговоры. Моти молча играла желвлаками, пока мы с ней... Когда перехожие калеки брели домой, не зная, что там нас ждет. Точно ничего хорошего. Разве что ростбиф, который каким-то чудом, по словам тетушки, заведшийся у задней стенки холодильника. В подъезде было темно. Опять гопники выкрутили все лампочки. Моти все агитировала жителей собрать деньги и, наконец, установить домофон. Но пока ее гениальная идея отклика не нашла. «Мать!» — донесся из темноты голос тетушки. «Трупы, что ли, валяются на полу? Стелка, посвети телефоном, я чуть педали не переломала. Поймаю паразитов, тырящих у нас шар-птиц, и потрываю им нахрен руки. Надо же, каждую неделю по 5 лампочек я лично вкручиваю. Что они там освещают? Это точно какой-то правительственный заговор». На полу лежал не труп. В дрожащем свете, исходящем от дисплея дешевого мобильника, я могла рассмотреть какие-то тюки, наваленные по всей лестничной клетке. «Цемент!» — удивленно промямлила Мотя, спарывая мешок, выуженный из сумочки металлической расческой с очень острой ручкой. «Надо бы в ее сумке навести ревизию. В руках Матильды этот гребешок может стать страшным оружием». «Неужели, наконец-то, мэрия округа решила сделать ремонт в этой богадельне? Не зря я вчера вид слепуцли вспоминала, когда ела яблоко. Ох, не зря! Хиппи-нейшн, Эстель Ивановна, мы все вознесемся!» Я дернула плечом и поплелась по ступеням, чувствуя, что если сейчас не съем обещанного мяса, политого сгущенкой, то просто скончаюсь в корчах. Рот наполнился слюной. «Моть, а у нас сгущенка есть?» – простонала я. «Я хочу мяса, политого липким молоком и посытанного петрушкой». «Точно, петрушкой и аскорбиновой кислотой. Ну, той кисленькой. Помнишь, ты мне в детстве покупала в бумагу завернутую? И киселя хочу из томатного сока». «Когда твоя мать ходила беременной, она таких изысков не желала. Значит, родятся у нас...» Договорить она не успела. Подъезд вдруг озарился светом. Мне показалось, что я ослепла. Хорошо еще, что мы почти успели дойти до квартиры. А нет, не успели. Весь наш этаж оказался завален мешками с цементом, на которых было написано «Портланд М-400». «Детка, я купил цемент. Хоть обнюхайся!» Раздался из-под потолка радостный голос. Я подняла глаза и чуть не скончалась. На самой вершине кургана из мешков восседал Корф и глупо улыбался. Мотя заскрипела зубами, и я увидела в ее руках всю ту же расческу. Вечер переставал быть томным прямо на глазах. «Вадим, она странно действует на меня. Эта ушастая малышка, в глазах которой сейчас плещется ужас, смешанный с дикой яростью. Я никогда не видел такой бури эмоций ни у одной женщины, которых было несметное количество в моей жизни. И сейчас я не замечал ничего и никого вокруг, кроме этой зайчишки, щеки которой пунцовеют, словно рябиновые грозди на снегу». «Ты зачем пришел?» – прохрипела чертовка, ставшая наваждением. «Мать твою, я никогда не бегал за бабами. Даже когда у меня были лишь вошь в кармане да блоха на аркане, был в моей жизни такой период. Дамочки сами заводились в моей жизни и также бесследно исчезали. Так почему от голоса этой малявки, будто припорошенного песком, у меня начисто срывает шифер? И в штанах начинается такое восстание, что хочется сорвать их к чертовой матери, невзирая на странную тетку, сверлящую меня взглядом маньяка-людоеда. Ты просила цемент?» Борясь с головокружением, промямлил я. И выглядел я сейчас совсем не круто и не брутально, как мальчишка-девственник, которого застукали за непотребством. «Я просила больше никогда не появляться в моей жизни», — всхлипнула ушастая. Сумочка в ее руках заплясала, и Стелла нервно содрала с головы уродскую шапку, выпуская на свет Божий пунцовые ушки, мой фетиш. «Я не отдам тебе». «Слушай, я просто хочу тебя на свидание пригласить», — перебила ее я, понимая, что если сейчас не перехвачу инициативу и не отвлекусь от созерцания зайчишки, то завалю ее прямо на мешки, сдеру желанные уродские тряпки и совершу акт безудержного секса, невзирая на присутствие посторонних. Нет, сначала укушу ее за пухлую, упрямо выпеченную вперед губу, а потом... В голове помутилось от фантазий, дербанящих мое наносное спокойствие в тряпке. Девчонка замерла на месте и негнущимися пальцами начала судорожно расстегивать пальто на груди. Если бы я не был озабоченным животным, то, скорее всего, заметил бы мертвенную бледность, заливающую милую личико. «Свидание с тобой?» – простонала Стелла, мечась взглядом по лестничной площадке. Тетушка-попугай боком двинулась к моей женщине, явно заподозрив неладное. «С тобой?» Стелла вдруг распахнула свою сумку и зачем-то уткнулась с нее лицом, сотрясаясь при этом всем телом и издавая булькающие звуки. Странная бабулька подхватила ее под локоть и что-то заорала, но я ее слов не разобрал. Слетел в мгновение ока с мешков с цементом и подхватил обмякшее тело желанной женщины, которая была не на зайчишку сейчас похожа, а на сломанную игрушку. «Трындец сумки!» — всхлипнула детка, и у меня сердце зашлось. «А все ты виноват!» «Я куплю тебе миллион сумок!» — прошептал я в оттопыренное розовое ухо. «Только скажи!» Хотя твоя реакция на предложение пойти со мной на свидание показалась мне слегка странной. «Извини, это от витаминов, наверное». Виновато посмотрела на меня зайка своими невозможными глазищами. «Заноси!» — приказала старушка, распахивая передо мной дверь. Я покрепче прижал к себе тоненькое тело и переступил через порог. Черт, как-то это двусмысленно получилось. И Стелла в моих руках напряглась. Мы сейчас похожи на парочку новобрачных. И теперь стало страшно мне. Я ведь заядлый холостяк. Был. Лилька не в счет. Она такая же, как я. Беспринципная, наглая и жадно злая. Мы с ней были бы правильной, ненужной друг другу парой. Жили бы в свое удовольствие, иногда пересекаясь. А эта чертова кукла другая. Она способна скрутить меня в бараний рог одной своей кривой улыбкой. И мне надо бы бежать, но я осознанно лезу в расставленный капкан. Что я делаю тут? Зачем мне эти проблемы? Нафига мне все это вот? И странная бабка с расческой в руке, молча шагающая передо мной, как солдат вермахта с прямой спиной, сжимая в руках идиотскую расческу. Да я сдрейфил. «Почему ты сказала о ребенке во множественном числе?» Прошептал я, желая лишь одного — бросить ушастую на кровать и смыться, позорно поджав хвост. «Неважно. Ты все равно тут ни при чем», — вяло улыбнулась красотка. «Черт! Неужели Грини был прав? Мать твою, словно камень с души! Но не мог я вот так точечно выстрелить что-то, Аврора, с первого раза в цель. Хотя я хорош, конечно. Точно! Мы же предохранялись. Значит, ты все же еще кого-то осчастливила, да, детка? А притворялась невинной овечкой. А я-то, лопух, почему-то решил. Осклабился я, хотя душу рвали все черти ада. Я ревновал. И почему я чувствую себя полным придурком и последней сволочью? Это ведь меня так коварно обвели вокруг пальца. И эта маленькая нахалка смеется надо мной в душе сейчас, я уверен. И ревную эту невинную овечку к незнакомому мне маче-волку. Ревную страшно, да искры в глазах. Только вот почему в ее глазах слезы? И почему она молчит? Смотрит на меня с жалостью и молчит, ничего не говоря в свое оправдание. Я ведь мир к ее ногам бросить готов был. И я вдруг ясно осознаю, что я козел. Как у нее так получается? Оставаться чистой, невинной, обманывая меня коварно. «Чертов придурок!» — всхлипнула Чебурашка, и ее губка задрожала. И мне захотелось упасть на колени и вымаливать у нее прощение. Но вместо этого я просто положил ее на доисторический диван. Огляделся по сторонам, только сейчас обратив внимание на небогатую обстановку квартирки, давно не видевшей ремонта. «Так ты пойдешь со мной на свидание?» — глупо спросил я. Она лишь кивнула. Но в моей груди от этого мимолетного движения начал расти огненный шар. Инфаркт бы не схлопотать с такими качелями. Нужно успеть заказать самолет, она хотела мясо. Где у нас лучшее мясо готовят? В Ирландии вроде. Да хоть на Марсе. Если надо, я доставлю ее туда и накормлю от пуза. И черт меня подери, мне не страшно. Я готов ей луну с неба достать. И ребенка готов воспитывать. И вообще. И еще. Завтра ты записана на осмотр в клинике. Я должен удостовериться, что беременность протекает правильно. Выпилил я. Чертов дурак. Стелла тут же спряталась в свою раковину. Испуганно смотрит на меня из-под длиннющих ресниц. Не доверяет. «Я тебе их не отдам», — прошептала храбро, хотя сама дрожит, словно заячий хвост. «Дурочка, неужели не понимает, что я хочу полный комплект? All inclusive, так сказать?»